Да, он был прав. Как раз в это время я и вернулся. Попробовать все объяснить бесполезно. Он ослеплен ненавистью ко мне. Однако я сделал еще одну попытку. Ну хорошо, Григорий, допустим, только допустим, что ты прав, и что между мной и Ириной что-то есть. Но ведь сейчас мы говорим о гораздо большем. Ведь кроме нас с тобой есть еще туннель, есть, наконец, правда, настоящая правда, ради которой все мы живем. Неужели твоя обида сильнее, чем все это? Неужели ты не понимаешь, что наши судьбы связаны со всем этим? И что после того, как с твоей помощью меня признают виновным, ты уже не сможешь найти себе покоя? Он стоял у окна, отвернувшись, и молчал. «Ладно», — сказал я после долгого молчания. «Это все. Больше ты не услышишь от меня ни слова. Но помни, ты предаешь не только меня. Ты предаешь то, чем мы жили и во что верили. А теперь прощай». Уже подойдя к двери, я обернулся. Григорий стоял по-прежнему лицом к окну. Я ушел. Вернувшись в свою комнату, я нашел на полу подсунутую под дверь записку. Дирекция комбината вызывала меня завтра к 9 утра на первое заседание комиссии. Рано утром ко мне пришел Трифонов. «Вот что, Андрей, Крамов приехал. Он явился сюда в качестве члена комиссии по твоему делу», — испытующе глядя на меня, сказал Трифонов. «Раз его прислали в таком качестве, значит, в Москве решили, что лучшей кандидатуры не найти», — спокойно ответил я. «Ты это свое непротивленчество брось. Не в бирюльке играешь. Я это тебе как члену бюро, как коммунисту говорю». Еще вчера эти слова Трифонова вызвали бы у меня раздражение. А может быть, я просто пропустил бы их мимо ушей. Но сегодня, сейчас, я рад был слышать их. Я рад был слышать любые слова, зовущие меня к борьбе. «Я и не собираюсь играть в бирюльки, Харитоныч», — сказал я. «А не собираешься? Так пиши отвод Крамову. Сейчас же». «И не подумаю». «Что? Зачем я буду писать ему отвод? Чтобы потом говорили, что я боюсь? Если я прав, комиссия меня оправдает. Там не один Крамов. А не прав, так о снисхождении просить не буду». «Ты парламентскую болтовню здесь не разводи», — спокойно, но твердо сказал Трифонов. Он плотно сжал губы и в упор посмотрел на меня. Его морщинистое лицо на этот раз показалось мне не имеющим возраста, точно высеченным из камня, чтобы существовать вечно. Я подошел к Трифонову. «Спасибо тебе, Харитоныч. Спасибо за все. Только ты за меня теперь не бойся. Я теперь готов принять любое справедливое наказание, если я его заслужил. Но в отставку не выйду. Ты понимаешь, что я имею в виду не только свою должность?» Трифонов поглядел на меня, провел рукой по усам и сказал: «Ну вот это уже другое дело». Открытое партийное собрание нашего строительства, посвященное итогам 20-го партсъезда и задачам туннель-строя, происходило в Доме культуры. Я сидел в зале. В самом начале собрания произошел такой инцидент. Когда начали выбирать президиум и поступило предложение, чтобы собранием руководили бюро и приехавший из Заполярска секретарь обкома Баулин, я, естественно, вместе с другими членами бюро поднялся на сцену. Но в это время Полесский, который также присутствовал на собрании, попросил слово в порядке ведения. Не выходя на трибуну, он с места внес предложение, чтобы я не участвовал в руководстве собранием, поскольку обвинен в серьезном должностном преступлении, которое сейчас расследуется комиссией. Я в растерянности стоял на сцене, не зная, как мне поступить, уйти или остаться. Остальные уже сели за стол президиума, взгляды 200 людей были обращены на меня. Наконец, я взял себя в руки, попросил слова и сказал, что Полесский прав, и, пожалуй, до того, как кончится расследование, меня и в самом деле не следует избирать в руководящие органы собрания. После этого я вернулся в зал и сел в задних рядах. «Ну как?» — раздался голос над самым моим ухом. Я обернулся. «Крамов». Он глядел на меня своими ясными синими глазами чуть улыбаясь. «Выбрал дорогу?» «Видите ли, Крамов», — ответил я, также глядя на него в упор. «В том рассказе есть одно место, я хорошо его помню. Там говорится, что выбор нельзя сделать просто так. То, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу». «Ну, и ты выбрал?» Я ответил ему только одним словом. «Да». Крамов понял меня. Улыбка исчезла с его лица. Он повернулся и пошел к первым рядам. Собрание длилось уже около 2 часов. Доклад сделал Павел Харитонович Трифонов. Он коснулся в нем и смерти Агафонова. Сказал, что у бюро есть свое мнение о доле моей вины. Но оно считает нецелесообразным выносить вопрос на обсуждение до выводов официальной комиссии, которая сейчас работает. Затем начались прения. Больше других досталось в них Кондакову. Директора критиковали и за старые провинности, но особенно за то, что в эти последние месяцы от него нельзя было добиться решительного ответа ни по одному вопросу. Почти все выступления, чего и кого бы они ни касались, были критическими. Время от времени то один, то другой из выступавших позволял себе чересчур резкие выражения, и тогда Трифонов стучал карандашом по столу. Иной раз мне казалось, что наше собрание напоминает костер, который горит пока ровным огнем, но каждую минуту можно ожидать, что пламя ярко вспыхнет. И вот эта минута пришла. Слово взял Полесский. Когда он шел к трибуне, я невольно смотрел на его руки. Держит он по-прежнему свою проклятую цепочку из скрепок. «О чем он будет говорить?» — напряженно думал я. Мне было хорошо известно, каким искусным оратором и демагогом был этот человек. «Товарищи», — начал свою речь Полесский, «один из известных деятелей международного рабочего движения сказал когда-то, лучше говорить правду, чем быть министром». Он сделал паузу и внимательно оглядел зал, по которому прокатился смешок. «Тем более», — продолжал после паузы Полесский, «поскольку речь идет обо мне, то говорить правду для меня единственная возможность. Министром мне как будто не бывать, да я и не рвусь. Впрочем, не буду занимать ваше внимание моей скромной персоной. Давайте лучше поговорим о том, что интересует нас всех, не только сидящих в зале, но и всех в стране». В своем выступлении Полесский затрагивал такие вопросы, которых мы не часто касались ранее, и один этот факт обеспечивал ему внимание и даже сочувствие многих людей. А Полесский громил всех и вся. Он высмеял Кондакова, как одного из бюрократов-аппаратчиков, которые, потеряв управление, топчутся на одном месте, походя хлестнул Баулина, поиздевался над стройкомпанией. Потом Полесский начал говорить обо мне. О, это было просто художественное произведение, настоящий литературный портрет. Он снова напомнил собранию все, что произошло у нас в туннеле. Я был уверен, что Полесский в жизни своей 2 слов не сказал с Агафоновым, но теперь оказывалось, что Федор Иванович был чуть ли не его лучшим другом. Что же касалось меня, то я, по словам Полесского, был карьеристом, жестоким администратором, не считавшимся с коллективом и готовым пожертвовать всем, даже человеческой жизнью, ради собственной выгоды. Он как бы рассекал меня, анализировал, подводил целую философию под мои поступки. И поэтому все, в чем он меня обвинял, выглядело как нечто очень опасное, совсем необыкновенное, не случайное, но органическое и неизлечимое. Он хотел убедить собрание в том, что я далеко не единичное явление. Я сидел и думал, можно по-разному оболгать человека, но если он хочет уверить собрание, что я такой же, как все те, кто занят активной работой, значит, мне нечего бояться, люди раскусят его. Полесский как бы объединил меня с обществом, в котором я жил. Но ничто не могло поколебать моей уверенности в том, что для всех присутствующих в зале наше советское общество — это они сами. Поэтому я был спокоен. Я снова стал внимательно слушать речь Полесского. Теперь в ней зазвучали новые нотки. Он сказал, что именно ему, Полесскому, принадлежит заслуга моего разоблачения. Именно ради того, чтобы вскрыть, показать людям мое истинное лицо, он и напечатал те статьи в газете. Потом Полесский, опять-таки не называя имен, заговорил о неких деятелях, которые занимают партийные посты и травят его, Полесского. Они не понимают прогрессивной роли. Да-да, он так и сказал. Прогрессивной роли. Его, Полесского, как редактора газеты. Внезапно Трифонов громко постучал пробкой о графин с водой. Полесский умолк. Я был уверен, что если бы Трифонов не остановил Полесского, он в следующую минуту сорвал бы себе голос. «Вот что, товарищи», — сказал в наступившей тишине Трифонов, и слова его прозвучали очень негромко и, я бы сказал, как-то по-будничному. «Товарищ Полесский тут что-то тень на плетень наводит, сочувствие себе ищет, а в чем сущность дела, не говорит. Ну, а я человек грубый, так-таки напрямик и скажу. Дело, значит, в том, что бюро горкома сегодня днем решило снять товарища Полесского с работы в газете. Вот и все». Трифонов сделал паузу и спросил. «Ну как, товарищи, переживем? Холодной воды никому не потребуется?» Полесский все еще стоял на трибуне. Он, точно рыба, вынутая из воды, раскрывал и закрывал рот, но не мог издать ни звука. Видимо, и впрямь сорвал себе голос. Только когда Трифонов, усмехнувшись, спросил «Переживем?», Полесский обрел, наконец, дар речи. «Это решение еще должно быть утверждено обкомом», — визгливо крикнул он. «Я номенклатурный работник». Эти последние его слова прозвучали так жалко, так нелепо, что в зале раздался смех. Полесский не то угрожающе, не то призывно взмахнул рукой и сошел с трибуны. И тут слово попросил Баулин. «Товарищи», — начал он свою речь, — «на 21-м съезде партии...» «На 20-м!» — крикнул с места Полесский. Баулин сделал паузу и, отыскав глазами Полесского, ответил. «Нет, товарищ Полесский, я не оговорился. Я хотел сказать, что пройдет время, и партия соберется на свой следующий, 21-й съезд». «Когда Полесский говорил...» — продолжал Баулин. — Я все время спрашивал себя, брать ли мне слово сейчас же, немедленно вслед за ним, или, подчиняясь старой и не всегда оправданной традиции, по которой руководитель партийной организации выступает в конце, сидеть и терпеливо слушать. Скажу откровенно, я решил повременить с выступлением, но когда он кончил, я понял, что не могу больше молчать. Для начала мне хочется сказать несколько слов «Вам, товарищ Полесский. Конечно, обком рассмотрит решение бюро горкома. Он рассмотрит также и то письмо работников вашей редакции, которое они написали в горком. Ну что ж, нарушу редакционную тайну. Скажу, что содержалось в этом непредназначенном для печати письме. Ваши товарищи потребовали, чтобы вас убрали из газеты». «Фальшивка!» — крикнул Полесский. «Фальшивка или провокация?» «Ну-ну», — улыбнулся Баулин, — «это уже звучит совсем грубо. Примитивно, товарищ Полесский. Ведь вы такой изощренный оратор, такой опытный полемист. Что письмо не фальшивка, это вы знаете не хуже меня. А что касается до провокации, то как же вы решаетесь называть таким словом документ, подписанный, если я не ошибаюсь, семью вашими товарищами по работе? Недемократично звучат ваши слова, очень недемократично». И Баулин снова улыбнулся. «Кстати, о демократии. Почему это вы, только что апеллировавшие к народу, как только речь пошла о вашем собственном благополучии, о вашем редакторском кресле, вспомнили, что вы номенклатурный работник? Может быть, вы хотите этим сказать, что демократическими методами можно судить только ваших противников? А их у вас, я вижу, много. Ох, как много! Правильно мы вас поняли, а?» Рокот приглушенных голосов пронесся по залу. «Вы говорите, что страдаете за правду, которую писали в своих статьях, разоблачая Арефьева», — продолжал Баулин. «Что ж, о несчастье, которое произошло в туннеле, знают все. И о вине Арефьева в этом деле я сейчас говорить не хочу. Пусть комиссия скажет свое слово. Если Арефьев виноват, он будет наказан, и строго наказан. Но вот о ваших статьях и о том, что делал Арефьев до того, как случилось несчастье, мы можем сказать. Арефьев и рабочий коллектив строили туннель, а вы, Полесский, в общем-то предлагали его прикрыть. Так? Ведь мы все читали предисловие к статье товарища Орлова. Арефьев и коллектив думали, как преодолеть трудности, как обойтись без цемента, который так нужен сейчас стране. А вы, Полесский, в своей статейке подстрекали людей к дезертирству, к тому, чтобы бросить стройку, гнаться за длинным рублем. Верно? Так кого же вы разоблачали? Молчите. Тогда я помогу вам, самого себя. Это все, что я хотел сказать о вас. А что касается нас, обкома, то будьте спокойны. Я понял ваш ход. Вы хотели поплакаться собранию, вызвать к себе сочувствие. Пусть, дескать, обком знает, коммунисты за меня. Как и следовало ожидать, вас здесь поняли правильно. Обком учтет отношение к вам партийного собрания. Ваше дело мы разберем с соблюдением всех норм демократии, хоть вы и номенклатурный работник. В зале послышались смех и громкие аплодисменты. «Простите меня, товарищи!» Снова раздался голос Баулина. «Что я так надолго занял ваше внимание персоной Полесского. Надо же было уважить его претензии. Но вы помните, я начал свою речь совсем о другом, когда Полесский прервал меня своей репликой. Я начал со слов о 21-м съезде нашей партии. Я не оговорился, потому что мы, коммунисты, привыкли смотреть вперед». И он с особенной силой повторил это слово. «Вперед!» «Мы смотрели вперед», — продолжал он, — «когда делали революцию, когда строили наши заводы и колхозы. Мы смотрели вперед, когда Гитлер схватил нас за горло, и враг стоял под Москвой. И тогда, когда после войны нас окружали лежащие в руинах села и города. Только вперед! Так как же нам не обратить свои взоры туда, в будущее, сейчас, когда съезд нашей партии принял программу, от которой захватывает дух, программу, о которой мы и мечтать не могли всего лишь десятилетия назад?» Баулин горячо заговорил о программе работ, которую принял минувший съезд, о новостройках, о сотнях тысяч новых квартир. Он говорил и о нашем туннеле, о людях, которые отныне не будут жить под угрозой гибельных снежных лавин, о поездах, которые смогут в несколько раз быстрее доставлять сырье на обогатительную фабрику, а значит, во все концы страны, концентраты, в которых так нуждается сельское хозяйство. Я забыл обо всем. О том, что тревожило, что угнетало меня. О Полесском, о Крамове, о том, что не решена еще моя собственная судьба. Я видел перед собой только Баулина и слышал только его слова. Как страстно, как убежденно говорил он о будущем, которое не за горами. Грохот аплодисментов не смолкал долго после того, как Баулин кончил речь и занял свое место за столом президиума. И вот тогда-то слово попросил Крамов. Легкий шумок прокатился по залу, когда была названа его фамилия. Это было понятно, почти треть присутствующих Крамова знала. Но все же большинство составляли те, кто пришел на нашу стройку уже после его бегства, после сбойки. Фамилия Крамова им ничего не говорила. Николай Николаевич спокойно поднимался на сцену. Я вспомнил то далекое уже партсобрание, на котором я выступил против Крамова. Выступил сбивчиво, повинуясь только чувству долга и сознанию своей правоты. Я вспомнил, как медленно поднялся тогда с места Крамов, услышал свое имя, произнесенное мною, как зажал в кулаке свою неизменную трубку и уверенно пошел к столу президиума, чтобы расчехвостить меня, высмеять, как мальчишку и карьериста. И вот он снова идет к трибуне, идет своей неторопливой походкой, высоко подняв голову. Круг замкнулся. Но ведь между тем выступлением Крамова и сегодняшним его появлением на сцене прошел год. И какой год! И то, что произошло за этот год, исключило, как мне казалось, возможность вторичного появления Крамова в своем прежнем качестве. Неужели он вечен, этот негодяй? Неужели он умеет останавливать время или заставлять его проходить бесследно для себя? Николай Николаевич уже стоял на трибуне и смотрел в зал своими спокойными синими глазами, ожидая, пока станет тихо. Замечательная, подлинно партийная речь товарища Баулина глубоко взволновала меня, негромко начал Крамов. Поэтому я сразу же хочу заявить, что разделяю каждое слово им сказанное. Крамов согласен с Баулиным? Крамов, который только вчера цинично посвящал меня в свои планы, намеревался изображать себя как жертву обстоятельств? Опять метаморфоза? Что он задумал на этот раз? «После всего того, что сказал товарищ Баулин, — продолжал Крамов, — как-то не хочется говорить о чем-нибудь, не имеющем прямого отношения к великим свершениям советского народа и волнующим задачам, которые стоят перед нами. Мне не приходилось раньше встречаться лично с Полесским, хотя я и работал в здешних местах. Но мне хочется, как коммунисту и советскому человеку, выразить свое возмущение поведением этого очевидного демагога и карьериста». «Так-так», — мысленно воскликнул я, — «боливару не вынести двоих». «И все же, — говорил Крамов, — обстоятельства вынуждают меня говорить о таких вещах, о которых в ином случае я никогда бы не решился говорить после выступления товарища Баулина. Я уже сказал, он прав во всем. Во всем, кроме одной частности —